Кто бы стал спорить? Конечно, реклама – двигатель торговли. Сначала газеты создали доктору Дулитлу рекламу своими хвалебными или ругательными статьями о его опере, и публика валом повалила в театр. Только благодаря такой рекламе стали знаменитыми птицы, поющие в опере. Да кто раньше польстился бы на невзрачную канарейку по имени Пипинелла, к тому же самочку? Да никто. Зато теперь она стала, как это теперь можно называть, звездой. Так уж устроены люди, что они редко смотрят в небо и любуются настоящими звездами. Почему-то им намного интереснее смотреть на артистов и певцов. И если они узнают, что знаменитость ест на завтрак вареный башмак фирмы «Сапокс и сыновья», то они тут же помчатся в магазин, купят пару башмаков той же фирмы, сварят их и уплетут без соли. В начале второй недели лондонских представлений случилось то, чего доктор никак не ожидал, а следовало бы. Дело в том, что в любом обществе существуют сливки. Это не те сливки, которые так любят коты, которые по утрам подают кофе. Нет, так называют самых изысканных дам и господ. Как известно, самые изысканные дамы и господа не ходят на увеселительные представления вроде цирка. Акробаты, совершающие смертельные прыжки под куполом цирка, силачи, поднимающие тяжеленные гири, а иногда и целую лошадь, клоуны, весело кувыркающиеся по арене – все это им не интересно. Но они заинтересовались доктором Дулитлом, загадочным чародеем из Падлиби. И пока газеты спорили о том, кто же все-таки такой этот Джон Дулитл, почти все сливки общества побывали на опере, на пантомиме и в цирке. На человека, не бывавшего на представлениях доктора Дулитла, смотрели как на безграмотную деревенщину. Можно еще было ломать голову над тем, жулик Джон Дулитл или гений, умеет он разговаривать с птицами и зверями или нет. Но знать, кто такие Хрюкио, Скалли или Пипинелло, должен был каждый. Все началось с того, что однажды доктору пришло письмо. Он открыл его и прочитал. И вот что было в письме. «Уважаемый господин доктор Дулитл, я являюсь производителем клеток для птиц. Мне принадлежит фабрика и магазин в центре Лондона. Я предлагаю вам заключить договор на рекламу моих клеток. Я готов платить Пипинелле, вашей знаменитой певице, или вам лично 20 фунтов всего лишь за 3 часа работы в день. Эти 3 часа Пипинелла должна проводить внутри моего магазина, влетать и вылетать из клетки, и петь, чтобы публика думала, что она предпочитает удобную красивую клетку моего производства. Надеюсь, мои условия не покажутся вам слишком обременительными, и вы примете мое предложение. С уважением, Скотт Силкинс». Джон Дулитл не ответил Силкинзу, но на следующий день ему пришло еще одно письмо, на этот раз от владельца колбасного магазина. Колбасник предлагал Хрюке стоять в витрине его магазина и зазывать публику. Дальше больше. Хозяин привокзального ресторана приглашал Тени Толкая разгуливать по окрестным улицам и носить на обеих головах по щиту с надписью: «Прежде чем сесть в поезд, пообедайте в ресторане Меринана. Дешево, всего 1,5 шиллинга». «Целых 1,5 шиллинга?» — воскликнул доктор, прочитав письмо. «Да за такие деньги кряки накормят всю мою семейку! Как же им не стыдно! И за кого нас принимают? Мне бы и в голову не пришло делать животным такие гнусные предложения!» «А я не уверен», — неожиданно сказал Мэтьюс Мак и задумчиво потер подбородок. «В чем это ты не уверен, Мэтьюс?» — спросил доктор. «Я не уверен, что все эти предложения гнусные и что нам следует от них наотрез отказываться. Давайте представим, что клетки господина Силкинза и в самом деле лучше других. Не вижу ничего худого в том, что Пипинелла посидит в такой клетке 3 часа в день. Вам предоставляют возможность подзаработать, да еще сделать кое-что хорошее для зверей». «Я честно не понимаю тебя, Мэтьюс», — недоумевал доктор. «Что хорошего я могу сделать зверям, если соглашусь на эти предложения?» «Вы всю свою жизнь пытались внушить уважение к животным», — терпеливо объяснял Мэтьюс Мак. «Теперь вам подвернулся удобный случай. Ответьте на эти письма, но не так, как вы обычно отвечаете. Уважаемый господин такой-то, вы окончательно и бесповоротно спятили, если пристаете ко мне с подобными глупостями. Напишите лучше так: я польщен вашим предложением и сообщаю, что я и мои животные готовы участвовать в любом виде рекламы, которая позволит научить людей подлинно человеческому отношению к немым зверям». «Ни в коем случае не немым», — оборвал доктор Мэтьюза на полуслове. «Немых зверей не бывает. Но я, кажется, начинаю понимать, о чем ты толкуешь. Извини, что перебил тебя». «Ну так вот», — продолжал Мэтьюз, Придумайте такую рекламу, чтобы и овцы были целы, и волки сыты, то есть чтобы и зверям, и торговцам была польза. Но что об этом скажут звери? Все еще сомневался Джон Дулиттл. Мне кажется, им эта затея не придется по вкусу. Тяни толкай, она наверняка не придется по вкусу, согласился Мэтьюс. Он помрет со стыда, как только представит себя на улице с дурацким щитом на рогах. Но другие животные, я уверен, согласятся. Для начала посмотрите с Пипинеллой на эту хваленую клетку, если она настолько хороша, что стоит канарейке полетать немного взад-вперед. «Боюсь», — задумчиво сказал доктор, — «что нам придется рекламировать всякую дрянь. Ты же сам знаешь, чем громче реклама, тем хуже товар». «Ну тогда сами придумайте удобную клетку для птиц», — не сдавался Мэтьюс. «Пусть этот Силкин сделает ее на своей фабрике, а вы рекламируйте. Так у многих птиц появятся хорошие удобные клетки». «Так и быть», — согласился доктор. «Я отвечу господину Силкинзу». Доктор вскрыл следующее письмо, заглянул в него и радостно вскрикнул. «Ты только послушай, Мэтьюс, меня приглашают на выставку Королевского общества скотоводов. Вот это дело серьезное. Попробую-ка я через них распространить по Англии гигиеническую поилку собственного изобретения. Наших крестьян всякие новшества не интересуют. Они и сами живут, и хозяйство ведут по старинке». А вот если я представлю поилку на выставке Королевского общества, то успех будет обеспечен. Тут в дверь постучали. «Войдите», — сказал Джон Дулиттл. Дверь открылась, и в фургон вошла Теодора. За ней следовал невысокий толстяк, чье лицо показалось доктору знакомым. «Этот господин желает поговорить с вами», — сказала Теодора с порога. «Он утверждает, что у него к вам важное дело». «Меня зовут Браун». — назвался гость. — Когда мы с вами виделись последний раз, господин доктор, вы крепко на меня осерчали и с позором выставили из цирка Блоссома. — Припоминаю, — ответил доктор. — Вы шарлатан и торгуете всякими шарлатанскими снадобьями, но в моем цирке вы торговать ими не будете. — Да нет же, доктор, — ничуть не смутился толстяк. — Я уже давно бросил это занятие, и доход от него никудышный, и совесть нечиста. Я на вас не в обиде за то, что вы тогда задали мне взбучку. На сей раз я принес вам кое-что получше. Толстяк сунул руку в карман и достал пузырек. На этикетке было крупно написано «Мазь для лошадей». «Это настоящее лекарство. Я знаю, что вы не поверите мне на слово, поэтому оставлю пузырек вам. Проверьте мазь, испытайте ее, и если она вам понравится, то помогите мне ее сбыть». «Я рад, что вы взялись за ум, господин Браун», — сказал Джон Дулиттл. «Я испытаю вашу мазь, и если она и вправду годится для лечения животных, то обещаю вам помочь всем, чем смогу».